Партнеры на переговорах говорили на разных языках и в прямом, и в переносном смысле. Гитлер, провожая Молотова до выхода из большого зала новой имперской канцелярии, бесшумно шагая по мягкому ковру, коснулся рукой локтя советского наркома. «Я знаю, история навеки запомнит Сталина, но она запомнит и меня». «Да, конечно, запомнит», — по-прежнему сухо и бесстрастно ответил Молотов. Гитлера встреча разочаровала. Он почувствовал, что русские хотят одного — отодвинуть начало войны, которую, возможно, они считают неизбежной. Не случайно после отъезда Молотова Гитлер приказал быстрее доложить ему переработанный план нападения на Советский Союз. 18 декабря 1940 года директива номер 21, план Барбаросса, была Гитлером подписана. Сталин еще не знал, что по замыслу фюрера основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого быстрого выдвижения танковых клиньев. Отступление боеспособных войск противника на широкие просторы русской территории должно быть предотвращено. Это была обнаженная плоть войны. Но Молотов в полной мере ее не почувствовал. Война, вероятно, будет, но не сейчас, не завтра. Сталин очень внимательно следил за соблюдением советской стороной Советско-германского пакта. В годовщину подписания пакта в советской печати появилось немало материалов о его значении. Немцы же едва вспомнили эту дату. Но когда через месяц, 28 сентября 1940 года, исполнилась годовщина со дня подписания советско-германского договора о дружбе и границе, в Берлине ее отметили, но весьма своеобразно. Сталин, читая на следующий день шифровку полпреда, все больше поражался наглости нацистов. В Большом зале новой имперской канцелярии 27 сентября был подписан пакт трех держав – Германии, Японии и Италии. В документе подчеркивалось, правительства этих стран признают, что предпосылкой длительного мира является получение каждой нации необходимого ей пространства. Статья 1. Япония признает и уважает руководство Германии и Италии в деле создания нового порядка в Европе. Статья 2. Германия и Италия признают и уважают руководство Японии в деле создания нового порядка в Великом Восточно-Азиатском пространстве. Сталин пригласил Молотова обсудить новость. Возможно, в такие кульминационные моменты проверяется истинная способность руководителя делать правильные выводы. А они были вновь двойственными. Война неизбежна, но не раньше, чем через 2-3 года. Созданная в сознании Сталина модель возможного развития событий не менялась. Вера в свою непогрешимость уже накладывала отпечаток на все решения вождя. Казалось, в такой ситуации необходимо коллективное обсуждение проблемы с приглашением военных, дипломатов. Сталин не считал это нужным и потому, что понимал, все сведется к угадыванию его мнения. Он пожинал плоды единовластия. Бюрократическая система, которую он так настойчиво создавал, способна была только одобрять его решения. Как вспоминал Жуков, однажды Сталин бросил присутствующим при разговоре двум ответственным работникам его аппарата: «Что с вами говорить? Вам что не скажешь? Вы все: да, товарищ Сталин, конечно, товарищ Сталин, совершенно правильно, товарищ Сталин. Вы приняли мудрое решение, товарищ Сталин». Анализ архивных документов того времени показывает, что всегда соглашались с вождем и крайне редко вносили какие-то даже мелкие предложения на заседаниях Политбюро. Андреев, Берия, вот кто лучше всех читал мысли хозяина, Ворошилов, Каганович, Калинин, Микоян, Маленков, Хрущев, Шверник, Щербаков. Чаще других что-либо предлагали, хотя бы сколько-нибудь рассуждали Молотов, Вознесенский и Жданов. Состав Политбюро, избранный пленумом ЦК 22 марта 1939 года, Вознесенский, Маленков, Щербаков стали кандидатами в члены Политбюро в феврале 1941 года, полностью олицетворял единовластие не только в партии, но и в государстве. Добившись, в конце концов, безграничной власти, отторгнув ее у народа, Сталин лишил себя путей, способов интеллектуального питания. С ним не спорили. Мало предлагались, соглашались, поддакивали. Для Сталина это были просто высокопоставленные функционеры, исполнители его воли, не больше. Но жаловаться вождю было некому и незачем. Подобострастие и согласие со всем, что выходило из уст Сталина, было одним из следствий его обожествления и возвеличивания. Воспоминания многих лиц, работавших вместе со Сталиным в те годы, подтверждают, практически никто не сомневался в прозорливости Сталина. Даже когда его решения накануне войны шли вразрез с реальной обстановкой, никто не допускал и мысли о том, что Сталин ошибается. Просто считали, что не все поняли из того, что ясно Сталину.